Jupiter in Juno. You know. And when Salome danced and had the boys entranced, no doubt it must have been easy to see. Когда они вошли в ее квартиру, нянька спала на кушетке в гостиной. Вилли еще не вернулся. Никто не звонил, сообщила нянька. А Билли долго читал, пока не заснул. Тогда она выключила свет, стараясь его не разбудить. Нянька молодая девушка, лет 17, красивая, курносенькая студентка в коротких носочках, очень стеснительная. Была ужасно смущена, что ее застали спящей. Гретхен налила в 2 стакана виски. Нянька навела порядок в ее комнате, собрала все разбросанные вокруг газеты, сложила их в аккуратную стопку на подоконнике, взбила подушки на кушетке. Горела только 1 лампа. Рудольф и Гретхен сидели, словно 2 тени. Гретхен на кушетке, подобрав под себя ноги, а Рудольф на удобном большом стуле. Они, устав за день, не торопясь потягивали виски, благословляя чуткую тишину. Когда они допили виски, Рудольф тихо встал со своего стула и налил еще, снова сел. Откуда-то издалека до них донесся визг сирены скорой помощи. Где-то, видимо, несчастный случай. «Ему это доставляет удовольствие», — наконец вымолвила Гретхен. «Этот парнишка практически уже ничего не мог сделать. Он был абсолютно беспомощным, но Томас продолжал наносить ему сильные удары. Я всегда думала, что человек на ринге зарабатывает себе на жизнь кулаками. Своеобразный способ получить деньги, тут уж ничего не поделаешь». Но то, что я увидела сегодня вечером, это совершенно другое. Как ты считаешь? Довольно странная профессия, боксер, согласился Рудольф. Трудно сказать, что творится в голове боксера, когда он дерется на ринге. Разве тебе не было за него стыдно? Ну, я бы сказал несколько иначе. Мне было не по себе. В Америке насчитывается, по крайней мере, 10 000 боксеров-профессионалов. И ведь они тоже чьи-то сыновья, братья. «Нет, я не разделяю твоего мнения», — холодно сказала Гретхен. «Я знаю. А эти уродливые трусы фиолетового цвета», — сказала она, словно нашла тот предмет, на который она могла бы излить всю свою ненависть, чтобы освободиться от кошмара этого вечера, изгнать его. «Мне кажется, это наша общая вина». Твоя, моя, наших родителей. Мы несем ответственность за то, что Том очутился в таком мерзком месте. Рудольф молчал, медленно потягивая виски. «Мне ведь о ней ничего не известно. Я всегда был чужаком», — сказал ему Томас в раздевалке. Когда его фактически изгнали из семьи, он, тогда еще мальчишка, отвечал на унижение в семье в самой грубой, самой примитивной манере — кулаками. Когда он стал постарше, реакция оставалась той же. У них у всех в семье течет в жилах кровь Акселя Джордаха, который убил 2 человек, как он сам когда-то признался Рудольфу. Том, по крайней мере, никого не убивал. И, может, такое вот напряжение благотворно сказывается на нем? «В каком мы все же живем дерьме?» — сказала Гретхен. «Все, без исключения. И ты тоже, Рудольф. Тебе вообще что-то доставляет удовольствие в жизни, Руди?» «Ну, у меня другое представление жизни. Во всяком случае, не в таких выражениях». «Понятно. Монах от мира коммерции», — резко сказала Гретхен. «Вместо обета нищеты ты дал обет богатства. Что же лучше в конечном итоге?» «Ты, Гретхен, сейчас несешь такую чепуху?» Он уже жалел, что поднялся к ней. «И заодно еще 2 обета», — упрямо продолжала она. «Обет целомудрия и обет послушания. Обет целомудрия — это ради нашей матушки, девы Мэри Пис Джордах, не так ли? А обет послушания — Дункану Калдервуду, преподобному настоятелю торговой палаты Уитби». «Теперь все изменится», — сказал Рудольф, не вдаваясь в подробности. «Для чего ему защищать себя перед сестрой?» «Ты собираешься перепрыгнуть через монастырскую стену, отец Рудольф?» Ты намерен жениться, насладиться женской плотью и послать Дункана Калдервуда ко всем чертям?» Рудольф, пытаясь унять охватывающий его приступ гнева, встал, подошел к столу и плеснул себе в стакан немного содовой. «Это глупо, Гретхен», — сказал он, стараясь казаться как можно более спокойным, — «срывать на мне свою злость». «Прости», — извинилась она, но голос ее по-прежнему был жестким. «Ах, я на самом деле самая худшая в семье. Живу с мужиком, которого презираю, а занимаюсь бездуховной, мелкой, бесполезной работой. В Нью-Йорке любой, не прикладывая особых усилий, может меня трахнуть. Я шокирую тебя, братец?» — насмешливо спросила она. «Мне кажется, ты несправедлива к себе и говоришь то, что не соответствует тебе», — сказал Рудольф. «Это не шутка?» — сказала Гретхен. «Может, тебе нужен список? Начнем с Джонни Хитта. Ты вообразил себе, что он так хорошо к тебе относится из-за твоих прекрасных сияющих глаз?» «Ну, а что думает об этом Билли?» «Не скажешь?» — спросил Рудольф, не обращая внимания на ее уколы. «Неважно, как все началось и по какой причине. Теперь Джонни Хит его друг, и все тут». «Вилли, он не думает ни о чем другом, кроме того, как подольше посидеть в барах и как иногда трахнуть какую-нибудь пьяную шлюху. Ему хочется жить в этом мире как можно меньше работая, а на собственную честь ему наплевать. Чем ее меньше, тем лучше. Если бы каким-то необъяснимым образом у него в руках оказались оригинальные каменные скрижали с высеченными на них 10 заповедями, то первое, что пришло бы ему в голову, какой бы туристической фирме подороже продать их, чтобы потом рекламировать экскурсии на гору Синай. Рудольф засмеялся, и Гретхен, хотя и не хотела, тоже невольно засмеялась. «Неудачный брак, как правило, способствует цветистой риторике», — заключила она. Рудольф почувствовал некоторое облегчение, потому и засмеялся. Теперь, судя по всему, Гретхен выбрала для себя другую мишень, и ему не угрожали ее злые нападки. «Знает ли Вилли какого-то о нем мнения?» — спросил он. «Конечно знает. И он даже согласен со мной. И вот это самое отвратительное в нем. Он говорит, что в этом мире ему никто и ничто не нравится, ни мужчины, ни женщины, и меньше всего он сам. Он был ужасно удручен, если был бы другим, преуспевающим человеком, а не непутевым, как теперь видишь. Нужно держаться подальше от романтически настроенных мужчин». «Почему же в таком случае ты живешь с ним?» — напрямик задал вопрос Рудольф. «Ты, наверное, помнишь мое письмо, в котором я писала, что я в большом дерьме, и мне нужно посоветоваться с тобой?» «Да, конечно». Рудольф отлично все помнил, он помнил весь тот день, когда он на следующей неделе приехал в Нью-Йорк и спросил ее, что стряслось. Она уклончиво ответила: «Ничего, все образуется». «Вообще-то я уже почти приняла решение развестись с Вилли», — сказала Гретхен. «И мне хотелось послушать, что ты на это скажешь». «И что же заставило тебя изменить решение?» Гретхен пожала плечами. «Заболел Билли. Поначалу казалось, что пустяк. Врач подумал, что это аппендицит, но все оказалось гораздо серьезней. И мы с Вилли сидели ночами напролет у его кроватки. А я, глядя на его побледневшее, искаженное от боли лицо, на Вилли, который ни на минуту не отходил от ребенка, которого он безумно любит, подумала: неужели я такая безжалостная, что смогу и своего сына внести в печальную статистику? Ребенок, родившийся в браке, который распался. Ребенок, который всегда будет испытывать тоску по дому, семье. Ребенок уже готовый пациент для психиатра». «Ну...» И голос у нее стал жестче. «Этот милый приступ материнской сентиментальности нашел на меня. Если бы наши родители развелись, когда мне было 9 лет, возможно, я стала бы лучшей женщиной, чем сейчас». «Ты хочешь сказать, что ты решил разводиться?» «Только если суд мне оставит Билли. Но Вилли на это никогда не согласится». Рудольф сделал большой глоток из стакана. Он все еще колебался и, наконец, решился. «Может, ты хочешь, чтобы я что-то предпринял в отношении его?» Он никогда не задал бы ей такого вопроса, если бы не видел ее горьких слез в такси. «Ну, если только это что-то изменит и пойдет на пользу дела», — сказала Грэтхэм. «Я хочу спать с одним мужчиной, а не с десятком. Я хочу быть честной женщиной и сделать что-то полезное в конце концов. Боже, как мне близка эта пьеса Чехова «Три сестры». В Москву, в Москву. Москва – это мой развод. Налей-ка мне еще, пожалуйста, руки». Она протянула к нему свой стакан. Рудольф подошел к бару, налил до краев оба стакана. «Ты, я вижу, пристрастилась к виски». «Нет, если бы...» До них вновь долетел вой сирены скорой. Машина удалялась, стихал и визг сигнала. «Если она близко, то это предостережение. Если далеко, то плач. Эффект Доплера. Может, это все тот же несчастный случай, а скорая кружит по городу и никак не доедет до больницы? Или она мчится по одному из бесконечных вызовов, а тем временем на улице большого города обильно льется кровь?» Рудольф принес ей стакан, а она, сидя поджав под себя ноги, внимательно его изучала. Где-то пробили часы, час ночи. «Ну, — сказала Грэтхэм, — по-моему, Томми со своей женой уже покончили со своим обедом из блюд китайской кухни. Может, это единственный счастливый брак в семействе Джордахов? Может, они на самом деле любят друг друга, с уважением относятся друг к другу, лелеют друг друга? Точно так же, как они обожают китайскую еду, как любят развлекаться в теплой мягкой постели». В замке входной двери заскрежетал ключ. «О!» — воскликнула Грэтхэм. «А вот и наш ветеран. При всех своих регалиях вернулся-таки домой». Вилли вошел в комнату, стараясь не шататься. «Привет, дорогая!» — сказал он. Подошел к Грэтхэм и поцеловал ее в щеку. И теперь, как всегда, когда Рудольф долго не видел Вилли, он казался ему ужасным коротышкой. Может, в этом его главный изъян – его рост? Он дружески помахал Рудольфу. «Ну, как поживает принц коммерции?» «Можешь его поздравить», – сказала Грэтхэм. «Сегодня он подписал контракт». «Поздравляю», – сказал Вилли. Он огляделся. «Боже, как здесь у вас темно! О чем мы тут беседовали? О смерти, о могилах или о темных делишках, совершаемых в ночи?» Подойдя к бару, он вылил остатки виски из бутылки в стакан. «Дорогая, у нас нет еще одной». Машинально Грэтхэм встала и пошла на кухню. Вилли проводил ее тревожным взглядом. «Руди, скажи, она рассердилась на меня из-за того, что я не пришел к обеду?» «Нет. По-моему, нет». «Как я рад, что ты здесь», — сказал с облегчением он. «В противном случае мне бы прочитали нотацию очередную, 725-ю по счету». Грэтхэм вошла в гостиную с бутылкой виски в руке. «О, спасибо тебе, дорогая». Взяв у нее из рук бутылку, откупорил ее и долил свой стакан до краев. «Ну, а чем вы занимались сегодня вечером?» «У нас было семейное сборище», — сообщила ему Грэтхэм, не вставая с кушетки. «Мы ходили на боксерский матч». «Что такое?» — Вилли явно был озадачен. «О чем это она говорит, а? Не объяснишь, Руди?» «Она сама расскажет тебе обо всем попозже». Рудольф встал, не допив и наполовину последний стакан. «Мне пора. Завтра рано вставать, почти на рассвете». Он чувствовал себя неловко в компании Вилли, притворяясь, что сегодняшний вечер ничем не отличается от всех других предыдущих, притворяясь, что Грэтхэм ничего ему не говорила о нем. Наклонившись, он поцеловал сестру. Вилли проводил его до дверей. «Спасибо, что пришел и помог моей старушке скоротать вечерок», — сказал он. «Мне всегда муторно. Чувствую себя таким дерьмом, когда приходится оставлять ее дома одну. Но сегодня этого никак нельзя было избежать, клянусь. «Я не бил тебя по голове», — вспомнил вдруг Рудольф слова негра. «Клянусь, я не бил тебя по голове». «Для чего тебе, Вилли, извиняться передо мной?» «Послушай-ка», — сказал он, — «она что, ну, пошутила по поводу боксерского матча?» «Что такое? Это какая-то загадка или в этом что-то есть?» «Нет никакой загадки. Мы на самом деле ходили на боксерский матч». «Никогда не понимал эту женщину», — вздохнул Вилли. «Если мне хочется посмотреть боксерские бои по телеку, мне приходится уходить из дома к приятелю и смотреть у него». «Ну ладно. Думаю, она действительно сама все расскажет». Он пожал руку Рудольфу своей теплой рукой, и Рудольф вышел за дверь. Он слышал, как Вилли закрыл за ним и набросил цепочку. «Опасность таится внутри Вилли», — хотелось сказать ему. «Ты запираешь ее сейчас сам в своем доме». Он, не торопясь, спустился по лестнице. Интересно, где бы он сам был сейчас? Был ли бы вот так же пропитан воздух в его квартире супружеской изменой и полной неудовлетворенностью браком их обоих, если бы тогда, в ту памятную ночь в 50-м, когда он звонил по внутреннему телефону в номер 923 отеля Сент-Мориц, ему ответила бы Джулия. «Если бы я был человеком верующим, — подумал он, — углубляясь все дальше в непроглядную ночь, то поверил бы, что Бог уберег меня». Рудольф обдумал свое обещание помочь сестре с разводом на ее условиях. Главное не ошибиться и сделать первый продуманный логический шаг. А он человек логичный. Где бы найти надежного частного детектива? Нужно будет спросить у Джонни Хитта. Он наверняка знает, этот бизнесмен, рожденный специально для Нью-Йорка. Рудольф тяжело вздохнул. Ему уже стало противно от одной мысли, что Грэхен войдет в контору детектива. Он уже заранее ненавидел этого сыщика, которого даже не знал, который будет всю неделю готовиться к тому, чтобы шпионить и следить за тем, как окончательно погибает разбитая вдребезги любовь. Рудольф, оглянувшись последний раз, посмотрел на дом, в котором только что был, и где поклялся вступить в заговор. Он знал, что уже никогда не сможет вновь подняться по этой лестнице, пожать маленькую руку этого глупого, впавшего в отчаяние человека. И у двуличия должны быть свои рамки. Утром он помочился с кровью. Но ее было немного, и боли он не чувствовал. Поезд мчался через тоннель. Он посмотрел в окно на свое отражение. Да уж, видок еще тот. Очень зловещий из-за этой повязки над глазом. Вообще-то ничего особенного. Убеждал себя он, ничем не отличается от любого другого джентльмена, направляющегося в банк. Неяркое октябрьское солнце освещало холодную голубоватую воду в Гудзоне. Поезд проезжал мимо тюрьмы Синг-Синг, и он подумал, вот сейчас эти несчастные зэки всматриваются сквозь решетки в своих камерах в эту широкую, свободную, текущую к морю реку и вспоминают прошлую жизнь. «Жалкие негодяи», — сказал он вслух. Рукой похлопал по выпирающему из кармана пухлому бумажнику. По пути в центр города он забрал у букмекера свои $700. Может, ему все же удастся закрыть рот Терезе парой сотен, но от силы 2,5, если поднимет хай. Том вытащил бумажник. Все бумажки были по сотне. Он выудил одну купюру, стал ее внимательно разглядывать. Вот он, один из отцов-основателей. Бенджамин Франклин уставился на него. Похож на чью-то старенькую мамочку. Должно быть, был куда круче, чем выглядит, иначе его физиономии ни за что бы не попасть на такую крупную банкноту. Разве не он сказал, джентльмены, мы будем вешать всех вместе или по отдельности? А я вот даже школу не окончил, с сожалением подумал Том, чувствуя себя немного растерянным перед отрезком истории стоимостью $100. Эта банкнота является законным платежом для выплаты любых долгов, к как частным лицам, так и общественным организациям и подлежит приему как таковое как в государственном казначействе, так и в любом отделении Федерального резервного банка. Так гласит надпись на купюре. Если это незаконное платежное средство, то что же тогда это такое, черт подери? Подписано аккуратным, замысловатым почерком некоего Айви Бейкера Приста, казначеем Соединенных Штатов. Парень с таким именем разве обойдется без этих мудреных словечек? Законное платежное средство вместо деньги, денежное обязательство вместо долги. Томас аккуратно свернул купюру и сунул ее в боковой карман. И эта сотня скоро присоединится к компании таких же сотенных, которые сейчас лежат в темном банковском подвале в такой ясный солнечный день. Сидевший перед ним человек, пошуршав газетой, открыл ее на спортивной странице. Томас заметил, что он читает репортаж о вчерашнем боксерском матче. Интересно, что скажет этот тип, если он, похлопав его по плечу, скажет: «Послушайте, мистер, это я вчера там дрался. Не хотите ли получить репортаж о бое из первых рук, ну, так сказать, с самого центра ринга?» Вообще-то все статьи о бое в газетах были неплохими, а «Ньюс» на последней полосе даже поместила фотографию Вирджила, пытающегося подняться после рокового для него удара. А Том стоит в нейтральном углу и смотрит на него. Один спортивный журналист заявил, что этот бой дает Томасу Джордуху реальную возможность оказаться в ряду претендентов на звание чемпиона. А Шульц перед его выходом из дома позвонил ему и страшно волнуясь сообщил, что какой-то импресарио из самой Англии видел по телевизору его бой и приглашает его на состязание в Лондоне, которые начнутся через 6 недель. «Мы выходим на международную арену», – восторженно тараторил Шульц. «Можем провести бои по всему континенту, и ты всех их уложишь. Там у них в Англии нет такого боксера в средней весовой категории, который мог бы сравниться с тобой. Они все наполовину хуже Вирджила Уолтерса. Да, еще этот мужик сказал, что заплатит часть черным налом, и нам не придется вносить большую сумму в проклятую налоговую декларацию». Итак, если хорошенько поразмыслить и принять во внимание последние новости, то он вроде должен был чувствовать себя прекрасно. Вот он сидит в вагоне, тюрьма давно осталась за спиной, а в ней полно ребят покруче его Тома, и, может, даже они менее виновны в чем-то по сравнению с ним. Но на душе у него скребли кошки. Тереза устроила скандал по поводу того, что он ничего не сказал ей про пари, и про его снобистскую семейку, как она выразилась. Она чувствовала себя обиженной, что он никогда и ничего о них ей не говорил, будто он скрывал от нее бог весть какое сокровище или что-то еще. «Это твоя сестричка так смотрела на меня, словно я грязь под ее ногами, а твой воображалый братец так себе опустил окошко, словно от меня несло, как от кучи навоза, да еще отодвинулся в самый угол с таким брезгливым видом, что если Дарт тронется до меня, то тут же заразится трипером. Боже мой! Не видели родного брата 10 лет и даже не соизволили выпить с ним чашечку кофе. Очень мило. Но ты, великий боксер, не проронил ни слова, будто ничего особенного и не происходит». Весь этот шумный семейный скандал происходил в постели, когда они вернулись из ресторана. Там Тереза, надувшись, ела молча. Он хотел было заняться с ней любовью, как это обычно всегда делал после боя, так как до матча он не прикасался к ней целыми неделями. Его пенис так набряк, так затвердел, словно бита, которой можно было посылать мяч в самый дальний угол бейсбольной площадки. Но Тереза не реагировала, лежала как бревно и не подпускала его к себе поближе. «Черт бы ее подрал», — мысленно выругался он. «Для чего я вообще на ней женился? Не для разговоров же в кровати». Но если правду сказать, то и в лучшем сексуальном настроении она никогда не была восхитительной в постели. Если он, проявляя в постели бурную страсть, взъерошивал ей волосы, Тереза начинала громко стенать, словно он совершает преступление, и всегда старалась найти любой предлог, чтобы отложить секс до завтра, до следующей недели, до следующего года. А когда после долгих уговоров она наконец раздвигала ноги, то делала это с таким видом, будто оказывает ему громадное одолжение. «Она ведь из религиозной семьи?» – оправдывалась Тереза. «Будто архангел Михаил стоит с мечом рядом и охраняет заповедную область у католичек. Он готов побиться об заклад, выложить все деньги за следующий бой, что его сестра Гретхен с ее прямыми волосами и с умеренным макияжем на лице, в строгом платье и с этим неприступным выражением светской леди, словно говорящим окружающим мужикам «не смейте задирать мне юбку», за один двухминутный раунд доставит любому партнеру гораздо больше удовольствия, чем его Тереза за 20 десятиминутных раундов. Вот почему он плохо спал. А обидные обвинения Терезы все еще звучали у него в ушах. Но ведь она, по сути дела, сказала правду. И сознавать это хуже всего. Он ведь совсем взрослый мужчина. А в присутствии брата и сестры чувствовал себя как в детстве, когда был мальчишкой. Противным, глупым, абсолютно бесполезным, всегда вызывающим подозрения. А ведь ничего особенного от них не требовалось, просто навестить его, прийти к нему в дом. «Давай, дерись на ринге, выигрывай один бой за другим, пусть газеты публикуют твои фото, мочись по утрам кровью, пусть болельщики радостно приветствуют тебя, дружески хлопают по спине, пусть тебя приглашают выступать в Лондон, пусть». И вот эти двое снобов, которых ты и не собирался больше видеть в своей жизни, о которых ты и слыхом не слыхивал 10 лет, вдруг припираются к нему и говорят, как ни в чем не бывало, «хеллоу». Только «хеллоу», больше ничего и все. Все, ты уничтожен, ты раздавлен, ты уже больше никто. Ну ладно, ненавистный проклятый мой братец, любимчик папочки и мамочки, играющий на золотой трубе, самовольно опускающий окошки в такси. Ты получишь сегодня по заслугам от своего дручина брата, от этого пустого места. И наверняка это будет для тебя шоком. Вдруг на какое-то мгновение мелькнула безумная мысль. Сойти с поезда, поехать в Олбани, там пересесть на другой поезд и приехать в Элизиум. К единственному человеку в мире, который будет ласкать его с любовью. К той, которая заставила его почувствовать себя настоящим мужчиной, когда ему было всего 16. К Клотильде, к прислужнице его дяди в постели, к Клотильде, купавшей святого Себастьяна в ванне. Но когда поезд остановился в Порт-Филиппе, он, выйдя из вагона, направился прямиком в банк, как и собирался. Билли капризничал, не хотел есть свой завтрак, и Гретхен старалась не потерять терпение. Подчиняясь суеверию, дети ведь чувствуют очень многое, у них развита не по годам интуиция. Она еще не оделась для выхода, а сидела за столом в своей рабочей одежде, брюках и свитере. Она без аппетита рассеянно ковыряла вилкой в тарелке, сдерживаясь, чтобы не побронить сына за то, что он баловался. Разбрасывал кусочки барани отбивной с салатом по тарелке. «Ну для чего мне идти в музей естественной истории?» – ныл Билли. «Получишь удовольствие», – терпеливо объяснила она. «Очень большое». «Нет, это не для меня. Для чего мне туда идти, вообще не понимаю». «Но ведь тебя ждет весь класс». «Да все они чудаки. За исключением, может быть, Конрада Франклина». Билли, кажется, вот уже целых 5 минут пережевывал кусочек баранины. Для разнообразия он иногда перекатывал его от одной щеки к другой. «Может, все же отшлепать его?» – подумала Гретхен. Часы на кухне тикали все громче и громче. Она старалась не смотреть на них, но все же не смогла выдержать. Посмотрела. Без 20 час. Ей нужно быть в верхнем городе без 1:45. Но нужно еще успеть завести Билли в школу, вернуться, принять ванну, переодеться, сделать макияж и явиться на свидание, не запыхавшись и тяжело дыша, словно только что пробежала марафон. «Давай-ка быстро заканчивай», – потребовала она, удивляясь мягкости своего голоса в такую минуту, когда ее обуревало столько разных чувств, но не материнских. «На десерт – желе». «Я не люблю желе». «Это с каких-то пор?» «С сегодняшнего утра». «Ну скажи, какой смысл тащиться в музей, чтобы поглазеть на чучела животных, что ли? Если они хотят, чтобы мы смотрели на животных, можно поехать в зоопарк, посмотреть на живых». «Ладно, в воскресенье», — примирительно сказала Гретхен. «В воскресенье я свожу тебя в зоопарк». «А в воскресенье я иду в гости к Конраду. Я ему уже обещал». Билли вытащил изо рта так и недожеванный до конца кусочек баранины и положил его в тарелку. «Так воспитанные люди не делают», — упрекнула его мать. А часы все тикали. «Все, это слишком много для меня». «Хорошо», — сказала Гретхен, отодвигая от него тарелку. «Если ты закончил, значит, закончил». Но Билли не думал вставать из-за стола. «Но я еще не доел салат», — упрямо сказал он, и с демонстративным видом стал вилкой вырезать из листа салата геометрические фигурки. «Он утверждает таким образом свою личность», — убеждала себя Гретхен, сдерживаясь, чтобы его не отругать. «Хорошее предзнаменование на будущее». Не в силах дальше наблюдать за его неспешной игрой с салатом, она встала и вытащила из холодильника мисочку с желе. «Почему ты сегодня так нервничаешь?» – спросил Билли. «Срываешься с места». «Ах, эти детишки, с их интуицией, будь она проклята», – подумала Гретхен. Его радар, конечно, не просвечивает ее насквозь, но видит сгущающиеся облака. «Лопай теперь десерт, то мы опаздываем», – сказала она. Билли, сложив руки, отодвинулся на стуле. «Я же говорил, что не люблю желе». Ей хотелось сказать, что он будет сидеть за столом, пока не съест желе, и будет сидеть хоть весь день. Но у нее возникло мрачное предчувствие, что именно этого Билли и добивается. Возможно ли, что это смешение детских эмоций, любви, ненависти, чувственности, алчности, каким-то образом помогло ему догадаться, что собирается делать его мать в верхнем городе, и инстинктивно, по-своему, понять, что сейчас он защищает себя, защищает своего отца, защищает неразделимость их семьи, их дома, в котором он мнил себя с привычной самонадеянностью ребенка его стержнем. «Окей», — согласилась она, — «никакого желе. Тогда пошли». Билли оказался мудрым победителем. Ни тени улыбки триумфа на лице. «Для чего мне идти в музей, чтобы глазеть на коллекцию давно умерших, набитых опилками животных? Ума не приложу», — только и сказал он. Гретхен отперла дверь. Ей было жарко, и она тяжело дышала. Пришлось бежать всю дорогу от школы. Звонил телефон, но она не подошла, пусть себе звонит. Она сразу же направилась в ванную, торопливо на ходу снимая с себя одежду. Приняв теплый душ, она, бросив короткий критический взгляд в большое зеркало на свое мокрое, блестящее от воды тело, принялась энергично вытираться полотенцем. Она толстая или худая? Вообще-то она могла стать и такой, но, слава богу, она худенькая, правда, не совсем скелет. «Ах, тело мое, вместилище моей грешной души!» – засмеялась она. Голой вошла в спальню, вытащила из кучи шарфиков противозачаточный резиновый колпачок. Да, очень нужные и полезные изобретения гинекологов-акушеров, ничего не скажешь. Осторожно поставила его в нужное место, полностью осознавая, что грешит. Может, когда-нибудь против беременности изобретут что-нибудь другое, лучше, чем это холодное приспособление. Прикасаясь пальцами к этому чувствительному месту, она вдруг вспомнила об удивительном всплеске желания сегодня ночью, когда они наконец легли спать. Образы двух боксеров, одного белого, другого чернокожего, которые вызывали у нее только тошноту, когда она сидела в спортивном зале, вдруг стали возбудителями ее похоти. Эти великолепные грубые мужские тела, легко как акробаты, пританцовывая, двигались вокруг нее. Секс для женщины – это совершенно бесцеремонное вторжение в ее интимный внутренний мир. А что испытывают мужчины, когда наносят друг другу на ринге сильнейшие удары? Они тоже бесцеремонно вторгаются в личную жизнь друг друга, пренебрегая ее неприкосновенностью. После беспокойной ночи ей было не по себе, когда на рассвете она лежала в кровати, в голове у нее все смешалось. Удары представлялись страстными ласками, а ласки – ударами. И она, возбудившись, беспокойно вертелась в постели. Если бы сейчас к ней в постель забрался Вилли, она бы с жарким вдохновением бросилась в его объятия. Но Вилли лежа на спине крепко спал и лишь время от времени похрапывал. Пришлось вставать и пить таблетку снотворного. Утром она выбросила всю эту чушь из головы, и стыд, испытанный ею ночью, прикрыла невинная маска нарастающего дня. Покачав головой, она выдвинула ящик, набитый ее трусиками и лифчиками. «Если начнешь об этом размышлять, — подумала она, — то какое все же лицемерное, хотя на первый взгляд и безобидное слово «трусики», какое по-детски обманчивое. А на самом деле они прикрывают на теле место, отчаянно охваченное похотью. Корсет куда более подходящее, хотя, конечно, оно уже устарело. Грефин давно не носила корсетов. Школа Бойлона. Снова зазвонил телефон. Он звонил упорно, настойчиво, но она, не обращая на него внимания, быстро одевалась. Бросив короткий взгляд на свои вещи, висевшие в стенном шкафу, выбрала простой, строгий, темно-синий костюм. К чему афишировать яркими нарядами свою миссию? Чем лучше спрячешь свое розоватое красивое тело, тем больше его оценят, когда оно предстанет перед взором во всей своей наготе. Она щеткой пригладила свои прямые, распущенные, достающие до плеч волосы. Какой у нее широкий, низко посаженный лоб. Такой чистый, спокойный, не морщинки. Насколько за ним скрыто вероломство и тревожных сомнений. Гретхен не нашла такси и решила ехать в верхний город на метро. Сейчас самое главное — сесть на поезд, следующий до Куинса. Потом пересесть на другой, до Истсайда, доехать до 53-й улицы. Персефона, выходящей из царства мертвых, в период расцвета любви. Она вышла на 5-ю авеню, дальше пошла пешком по улице, освещенной осенним солнцем. Ее строгая стройная фигура в темно-синем костюме отражалась в блестящих витринах магазинов. «Интересно, — подумала она, — сколько женщин, прогуливаясь по авеню с той же миссией, что и она, выставляли на показ свою красоту с хитроватым выражением на лице, зная о надежном противозачаточном колпачке, расположенном в своем месте?» Она повернула на Истсайд к 55-й улице, прошла мимо Сент-Риджеса, вспоминая одну брачующуюся пару неким летним вечером. Она в белой фате, под руку с молодым лейтенантом. В городе определенное количество улиц, никуда от них не скроешься. Вот они последствия урбанистической географии. Она посмотрела на часы, без 22. У нее еще в запасе целых 5 минут, так что можно пойти медленнее и прийти спокойной и сдержанной. Колин Берг жил на 56-й улице между Мэдисон-авеню и Парк-авеню. Еще один отголосок прошлого. На этой улице она однажды была на вечеринке, с которой сбежала. Разве можно упрекать человека за то, что он снял квартиру, не считаясь с мрачными воспоминаниями своей будущей любовницы, и не съехал с нее до внесения платы за первый месяц? Она вошла в знакомый белый вестибюль, позвонила. Сколько раз, сколько дней она нажимала на этот звонок? 20, 30, 60. Когда-нибудь она посчитает. Загудел зуммер на замке, дверь открылась. Она вошла в лифт и поднялась на 4-й этаж. Он ждал ее на пороге в пижаме и халате, стоя на полу голыми ногами. Они торопливо поцеловались. К чему такая спешка? К чему? В большой гостиной царил беспорядок. На кофейном столике остатки завтрака и опорожненная половина чашечки кофе среди папок с пьесами. Берг — режиссер театра и жил по театральному богемной жизнью, редко ложился спать раньше 5 утра. «Может, чашку кофе?» — предложил он. «Спасибо, не нужно», — ответил Грэхэм. «Я только что пообедала». «Ах, упорядоченная жизнь!» — вздохнул он. «Тебе можно только позавидовать». В его голосе прозвучала мягкая ирония. «Завтра утром приходи ко мне и посмотри, как я буду уговаривать моего Билли съесть баранью отбивную. Вот тогда и позавидуешь. Берг никогда не видел ее сына, никогда не встречался с ее мужем, никогда не был у них дома. Она встретила его на официальном завтраке с одним из издателей журнала, где она иногда печаталась. Берг хотел, чтобы она написала статью о нем, так как она однажды обмолвилась, что ей понравилась поставленная им пьеса. Тогда на обеде он ей совсем не понравился. Слишком задиристый, слишком самоуверенный догматик. Статью она так и не написала, но спустя 3 месяца после нескольких случайных встреч она отдалась ему. Трудно даже сказать почему. То ли из похоти, то ли от скуки, то ли от безразличия, а то ли на нервной почве. Может, это был несчастный случай. Теперь она уже не анализировала подвигшие ее на это причины. Берг стоя потягивал с чашечки кофе, наблюдая за ней через ее краешек своими темно-серыми глазами из-под пушистых, грозно сдвинутых черных бровей. Ему 35. Коротышка, ниже даже, чем она. Неужели я всю жизнь обречена любить невысоких мужчин? На его тонком напряженном лице с колючим кустиком бородки угадывался мощный интеллектуальный запал. Оно говорило о его прямолинейности и большой внутренней силе. Это заставляло собеседников забывать о его малом росте. Он был человеком настроения, часто бывал резок в общении. Даже с ней. Его постоянно терзали сомнения, как в своем несовершенстве, так и несовершенстве других. Легко обижался, порой исчезал на несколько недель, не сказав ни единого слова. Он был в разводе и считался Дон Жуаном. В самом начале их романа, когда они впервые встретились, она чувствовала, что нужна ему лишь для удовлетворения самых простых и очевидных потребностей. Но теперь, глядя на этого стройного, голоногого, низенького человека в мягком темно-синем халате, она уже не сомневалась, что любит его, что больше ей никто не нужен. И она готова пойти на любые жертвы, только ради того, чтобы всю свою жизнь быть рядом с ним. Вчера вечером, когда она сказала брату, что хочет спать с одним мужчиной, а не с десятком, она имела в виду его, Берка. На самом деле, после того, как она переспала с ним, она больше не занималась любовью ни с кем, кроме его одного. Если не считать тех нечастых случаев, когда Вилли под наплывом ностальгической нежности залезал к ней в кровать, не дающие полного счастья мимолетные примирения, почти забытые привычки уходящей любви. Однажды Берг спросил ее, спит ли она еще со своим мужем, и она сказала ему правду. Она даже призналась, что это доставляет ей удовольствие. Для чего ей лгать ему, этому единственному мужчине из всех, которых она знала, которым она могла выложить все, что придет ей в голову? Он признался, что после их первой встречи он больше не спал ни с одной другой женщиной, и она знала, что он ей не лжет. «Красавица Гретхен», — сказал он, отрывая чашку от губ. «Дивная Гретхен, славная Гретхен. О, Боже, если бы ты каждое утро просто входила ко мне с подносом в руках, с приготовленным завтраком, как было бы замечательно!» «Эй!» — воскликнула она. «Да ты, я вижу, сегодня в хорошем настроении?» «Не совсем», — ответил он. Поставив чашку на столик, он подошел к ней, и они обнялись. «Впереди у меня просто кошмарный день. Час назад позвонил агент. Меня ждут в конторе Columbia Pictures в 2:30. Мне предлагают поехать на Запад и снять фильм. Я пару раз звонил тебе, но никто не подходил». «Да, на самом деле», — вспомнила она. «Телефон звонил и звонил, когда она вошла в квартиру, когда одевалась. Люби меня завтра, а сегодня, увы. Спасибо тебе, American Telephone and Telegraph Company. Но, увы, завтра класс Билли не пойдет в музей и тем самым не развяжет ей руки до 5 вечера. Обычно она должна быть у школы в 3. Любовь по школьному расписанию». «Я слышала звонки», — призналась она, отстраняясь от него, «но не снимала трубку». Она рассеянно закурила. «Я думала, ты Ты собираешься ставить в этом году какую-то пьесу? Ну-ка, брось сигарету, сказал Перк. Когда плохому режиссеру нужно показать, что между двумя персонажами отношения становятся напряженными, он всегда заставляет их закурить. Она, засмеявшись, погасила сигарету. А пьеса? Пьеса пока не готова. И если судить по тому, как идет ее переделка, она не будет готова даже к следующему году. Почему у тебя такой печальный вид? Вовсе и не печальный, возразила она. Просто со мной обошлись грубо. Мне очень хотелось любви, и я сильно разочарована. Теперь улыбнулся он. О, да, знаменитый дерзкий язычок Грайатхан, сказал он. А сегодня вечером не сможешь? Вечера исключены. Ты и сам об этом прекрасно знаешь. Зачем афишировать наши отношения? Мне бы этого не хотелось. Да и Вилли, он непредсказуем, подумала Грэтхен. Может приходить домой к обеду, что-то весело насвистывает 2 недели подряд. Ну а как картина? Интересная? Может быть, он пожал плечами, поглаживая свою истинно черную бородку. А может просто стенание шлюхи. Такое тоже может быть. Но, честно говоря, мне сейчас позарез нужны деньги. Но ведь в прошлом году ты поставил хит, возразила она, понимая, что не должна давить на него. Но все равно против своей воли сказала. Видишь ли, мой банк в истерике разрывается между дядей Сэмом и алиментами, скорчил он кислую мину. Линкольн, как известно, сделал доброе дело, освободив рабов в 1863-м. Но он почему-то забыл про женатых мужчин. Выходит, любовь, как и все, и везде сейчас, подвластна налоговому управлению. Мы заключаем друг друга в объятия в перерывах между заполнением налоговой декларации. Тебе бы следовало познакомиться с братом и его приятелем Джонни Хитом. В налоговом законодательстве они чувствуют себя как рыба в воде. Наперечет знают все возможные удержания, скидки, сбавки. Ну, они ведь бизнесмены. Им знакомо это искусство фокусников. Когда мой налоговый инспектор берет в руки и читает мою декларацию, он, обхватив руками голову, в отчаянии начинает рыдать. Но стоит ли жалеть об истраченных деньгах? Вперед в Голливуд. На самом-то деле я возлагаю на Голливуд большие надежды. Почему в наши дни театральный режиссер не может снять кино, скажи на милость? Укоренившееся представление о том, что театр – это нечто святое, а кино – это что-то вечно грязное и безобразное, это ж чистый снобизм. И оно должно кануть в лету. Если ты меня спросишь, кто, по моему мнению, величайший из всех ныне здравствующих драматических режиссеров, я отвечу – Федерико Феллини. Я не видел ничего лучше постановки, чем «Гражданин Кейн», а это чистейшей воды голливудщина. Может, я стану Орсоном Уэллсом 50-х? Кто знает? Он расхаживал взад и вперед, и Гретхен видела, что Берг настроен очень серьезно, что он серьезно воспринимает все, что говорит, во всяком случае, большую часть, что он действительно намерен бросить вызов судьбе и перейти к новому этапу в своей карьере. Конечно, в Голливуде полно шлюх, но кто, не покривив душой, будет утверждать, что наш театр – это женский монастырь. На самом деле мне нужны деньги. Я отнюдь неравнодушно смотрю на долларовую бумажку. Но я и не стану за ней охотиться. И надеюсь, такого никогда и не произойдет. Я верю, переговоры с Columbia Pictures идут уже больше месяца. Но они готовы предоставить мне полную свободу. Сюжет, сценарий, который мне понравится. Автор текста по моему выбору, то есть полную свободу. Фильм снимается на натуре до последнего кадра, если только я не выйду за рамки сметы. А на нее грех жаловаться, вполне приличная сумма. Если я не сделаю фильм хуже моих постановок на Бродвее, то в этом мне придется винить только самого себя и никого другого. Приезжай на премьеру, надеюсь, тебе понравится. Она натянуто улыбнулась. «Ты мне не говорил, что у тебя такие планы». Ты месяц ведешь переговоры и даже больше. «Ну, вот такой вот я негодяй. Обожаю секреты», — игриво сказал он. «К тому же не люблю говорить раньше времени, до того, как все не станет ясно более-менее». Она снова закурила, только ради того, чтобы чем-то занять руки и дрожащие губы. К черту все эти режиссерские штампы с куревом для подчеркивания напряженности между действующими лицами. «Ну, что делать мне здесь, в Нью-Йорке?» — спросила она, выпуская изо рта дым, зная наперед, что не следовало бы ей спрашивать об этом. «Тебе?» — он задумчиво посмотрел на нее. «Так самолеты летают ежедневно». «Да? В каком направлении?» «В обоих». «И как долго, по-твоему, мы вот так протянем?» 2 недели. Он постучал ногтем по фарфоровой чашечке, и раздался мелодичный звон. Крошечные куранты, отбивающие время, полные сомнений. «Ну, шучу, конечно, наша любовь вечна». «А если мы с Билли приедем к тебе на запад, мы сможем жить у тебя?» — спокойно спросила она. Он подошел к ней и, обхватив ее голову руками, поцеловал в лоб. Для этого ей пришлось немного наклониться. Его колкая бородка царапнула кожу. «Ах, боже мой!» — мягко сказал он, отходя от нее. «Мне еще нужно побриться, принять душ, одеться. Я уже и без того опаздываю». Она наблюдала за ним, как он брился, принимал душ, одевался. Потом на такси они вместе доехали до офиса киностудии на 5-й авеню, где у него должна была состояться деловая встреча. Он так и не ответил на ее вопрос, но попросил позвонить ему вечером, пообещал рассказать о том, чем закончилась встреча в Columbia Pictures. Гретхен вышла из машины вместе с ним и весь день, лениво, не торопясь, делала покупки. Она купила платье, свитер, хотя отлично знала, что через неделю сдаст их туда, где купила. В 5 вечера в своих обычных штанах и старом твидовом пальто, но без резинового колпака внутри, она стояла у ворот школы Билли, ожидая, когда их класс вернется из музея естественной истории. К концу дня он сильно устал. Все утро у него толпились юристы, и, как он неожиданно обнаружил, юристы – самые утомительные люди. Во всяком случае, это наблюдение касалось и его самого. Постоянная борьба за преимущество, двусмысленный, коварный, неперевариваемый нормальным человеком язык, вечный поиск лазеек в законе, невидимых рычагов, устраивающих обе стороны компромиссов, бесстыдная открытая погоня за деньгами вызывали у него глубокое отвращение, несмотря на то, что он получал от всего этого свою выгоду. Одно его утешало во взаимоотношениях с юристами. Он сотни раз убеждался в своей правоте, когда наотрез отказался от предложения Тедди Бойлона финансировать его учебу в высшей юридической школе. Днем у него были архитекторы, и они тоже отняли у него много времени. Сейчас он работал над проектом торгового центра, и номер в его отеле был завален чертежами. По совету Джонни Хита он выбрал для этой цели фирму молодых архитекторов, которые уже получали премии за свои проекты. Но у них еще было много идей и много энергии. Они – люди страстные, талантливые, в этом не было никаких сомнений, но работали исключительно в больших городах и свои дерзкие идеи воплощали в стекле, стали, железобетоне. Рудольф отлично понимал, что они его считают безнадежно отсталым ретроградом, но настаивал на более традиционных архитектурных формах и строительных материалах, ведь речь шла не только о его личном вкусе. Он интуитивно чувствовал, что традиционная архитектура больше понравится покупателям будущего торгового центра, и Калдервуд, несомненно, одобрит все его идеи. «Я хочу, чтобы он был похож на улицу старой деревушки, затерянной на просторах Новой Англии», — убеждал Рудольф архитекторов. А те только стонали в ответ. Обшивка из досок, вышка над театром, которую издали можно принять за шпиль церкви, вот что нужно. Не забывайте, это консервативно настроенная сельская глубинка, и мы будем обслуживать тамошних консерваторов, созданной нами деревенской атмосфере. и они с гораздо большей охотой отдадут свои денежки, если будут чувствовать себя в родной стихии, словно у себя дома. Сколько раз уже архитекторы собирались уходить, хлопнув дверью, а он не сдавался и все время повторял: «Сделайте так, как я говорю, ребята, на сей раз. А в будущем я обещаю стать более уступчивым. То, что мы делаем сейчас, это только первый этап. А когда мы развернемся, можно рассмотреть и более смелые проекты». Те черновые проекты, которые они принесли ему на рассмотрение, были, конечно, еще очень далеки от того, что задумал Рудольф, но, глядя на последние варианты, показанные ему сегодня, он понял, что скоро эти упрямцы капитулируют. Делая пометки на чертежах, он чувствовал, как у него болят глаза. Может, пора носить очки? На конторке стояла бутылка виски. Он налил виски в стакан, разбавил водой из крана в ванной комнате. Разложив чертежи на письменном столе, он еще раз внимательно их рассматривал, потягивая виски из стакана. Кисло скривился, увидев на чертеже, выведенную большими аккуратными буквами, вывеску у входа в торговый центр. «Калдервуд». Буквы будто ярко горели неоном по вечерам. В своем уже весьма пожилом возрасте Калдервуд все еще жаждал популярности, бессмертия и находил в их дрожащих разноцветных стеклянных трубочках, оставаясь глухим ко всем увещеваниям Рудольфа, который убеждал его в необходимости сохранить единый, неброский и скромный стиль во внешнем виде центра. Но все напрасно. Зазвонил телефон. Рудольф посмотрел на часы. Том сказал, что придет в 5, а уже почти 5. Он поднял трубку, но это был не Том. Он узнал голос секретарши Джонни Хитта. «Мистер Джордах, с вами хочет поговорить мистер Хитт». Он с раздражением ждал, когда Джонни возьмет трубку. В своей корпорации он принял твердое решение, кто бы ни звонил, важная шишка или простой смертный, он будет немедленно отвечать сам на звонок, всегда готовый для любого разговора. Сколько раздосадованных клиентов, сколько недовольных покупателей по всей Америке ежедневно вешают трубку, заслышав предупредительный визгливый голосок секретарши. И сколько приглашений в результате не принято. Сколько женщин за этот короткий период молчания решаются сказать «нет». Джонни Хитт наконец произнес трубку отрывистое «Алло». Рудольф тут же подавил себе раздражение. «Я достал интересующую тебя информацию», — сообщил Джонни. «Карандаш с бумагой под рукой?» «Да, конечно». Джонни назвал ему адрес и имя агентства частных детективов. «Меня заверили, что люди там ответственные, опытные и не болтуны», — сказал Джонни. Когда Рудольф сказал ему о том, что ему нужен частный детектив, Джонни даже и не спросил, для чего Рудольфу понадобился детектив. Но, вероятно, о чем-то таком все же догадывался. «Спасибо, Джонни», — поблагодарил его Рудольф, записав имя и адрес детектива. «И извини за причиненные хлопоты». «Да пустяки», — ответил Джонни. «Ну ты как, сегодня свободен? Пообедаем вместе?» «Прости, не могу», — сказал Рудольф. На самом деле у него сегодняшний вечер был свободен, и он, вероятно, принял бы его приглашение, не заставь его секретарша ждать разговора. Повесив трубку, он вдруг почувствовал еще большую усталость и решил сейчас не звонить детективам, отложить до завтрашнего дня. Он ужасно удивлялся, почему он так устал. Он даже не припомнит, когда так утомлялся к 5 вечера. Но он устал, в этом не было никаких сомнений. Может, все дело в возрасте? Он рассмеялся. Ему всего-то 27. Рудольф посмотрел на себя в зеркало. Ни одного седого волоска в гладко зачесанных черных волосах. Никаких мешков под глазами. Никаких признаков разгульной жизни или скрытой болезни на его чистой с оливковым оттенком кожи. Если он и перенапрягался, то это никак не отражалось на его моложавом, сосредоточенном без морщин лице. И все равно он чувствовал необъяснимую усталость. Не раздеваясь, он лег на кровать, собираясь подремать несколько минут до прихода Тома, но сон не шел. Презрительные слова сестры, произнесенные накануне вечером, звенели в его ушах. Этот звон он ощущал весь день, даже тогда, когда дискутировал с непокорными архитекторами. Тебе вообще в этой жизни что-нибудь нравится? Зачем ему защищаться перед ней? Ведь он мог сказать ей, что ему нравится работать, нравится ходить на концерты, что он много, очень много читает, что ему нравится бегать трусцой по утрам, ездить на мотоцикле. Ему нравится, да, на самом деле нравится смотреть, как мать сидит напротив него за столом, пусть неприятная, не могущая рассчитывать на его любовь, но все же живая. И сейчас она здесь, перед ним, и благодаря только его заботам не лежит в могиле или на койке в больнице для бедных. Гретхен больна болезнью века. Все у нее строится только на сексе. Все посвящено яростной погоне за оргазмом. Она, конечно, может сколько угодно твердить, что это любовь, но слово «секс» – куда более точный термин, насколько он понимает. Насколько мог судить, то, что она называет счастьем, досталось ей очень дорогой ценой за счет счастья других. Ну а эта взбалмошная рыжая женщина, цепляющаяся за него обеими руками, чтобы удержать возле себя, швыряющая в него стакан со смертельной ненавистью в глазах, только потому, что ей показалось мало 2 часов постели. Хотя с самого начала было ясно, что они заключают между собой обычную сделку. А эта глупенькая девчонка, дразнящая его перед своими друзьями, заставлявшая его чувствовать себя перед ними неловко, словно он окоченевший евнух, а потом еще дерзко хватающая тебя за член при свете дня. Если секс или нечто похожее вот на такую любовь первоначально соединили его мать с отцом, то понятно, почему они превратились в 2 обезумевших зверей в клетке в зоопарке. Почему они пытались сожрать друг друга. Ну или возьмем семьи 2-го поколения, начиная с Тома. Какое же будущее ждет его впереди, в когтях этой вечно недовольной, ноющей, жадной, безмозглой, абсурдной куклы? Или, скажем, Гретхен, считающая себя выше других, изнывающая от своей всепоглощающей чувственности, так ненавидящая себя за то, что побывала в объятиях разных мужиков и удаляющаяся все дальше и дальше от своего никчемного, бездарного, обманутого ею мужа. Кто из них опускается до позорных сделок с детективами, подглядывания в замочную скважину, оплачиваемых услуг адвокатов разводов, он или она? «Ну и всех к черту», — подумал он, и беззвучно засмеялся. Уж очень некрасивое выражение пришло ему на ум. Зазвонил телефон. «Мистер Джордак, к вам пришел ваш брат, он в холле. Попросите его подняться ко мне, наверх». Рудольф вскочил с кровати, расправил смятое одеяло. По какой-то неясной внутренней причине ему не хотелось, чтобы Том понял, что он валялся на постели, что он лентяй и сиборит. Торопливо собрав разбросанные по комнате чертежи, засунул их в стенной шкаф. В комнате ничего не должно быть лишнего. Не надо подчеркивать, что он деловой человек, погруженный в большие дела. Раздался стук в дверь, Рудольф открыл. «Ну, слава богу, он в галстуке», — подумал Рудольф с облегчением, — будто ему было не безразлично мнение портье и швейцара в холле. Пожав Томасу руку, он сказал: «Входи, входи, садись. Хочешь выпить? У меня тут есть бутылка виски, но если хочешь что-нибудь еще, могу позвонить, попросить принести». «Виски достаточно». Том скованно опустился в кресло. Его шишковатые грубые руки опустились между ног. Складки на пиджаке разгладились на могучих плечах. «Тебе с водой?» – спросил Рудольф. «Могу позвонить, принесут содовой». «Да ладно, можно и с водой». «Я произвожу впечатление нервной хозяйки», — подумал про себя Рубов. Он пошел в ванную, чтобы разбавить стакан с виски водой из-под крана. Рудов поднял свой стакан. «Ну, твое здоровье?» «Твое», — откликнулся Томас, жадно выпивая напиток. «В утренних газетах хорошие отзывы о вчерашнем бое», — сказал Рудов. «Да, знаю», — ответил Томас, — «читал». «Послушай, Руди, для чего нам тянуть резину?» Засунув руку в карман, он вытащил оттуда толстый пакет. подойдя к кровати, разорвал его и высыпал его содержимое на одеяло. Из него посыпались денежные купюры. «Что, черт подери, ты делаешь, Том?» – удивился Рудольф. Он никогда не имел дела с наличными, редко носил в кармане больше 50 долларов, и вот этот долларовый дождь, пролившийся на кровать в отеле, его обеспокоил. Он показался ему чем-то незаконным, словно дележ награбленного среди банды гангстеров в кино. «Все банкноты по 100 долларов?» Томас, скомкав конверт, точным броском отправил его в мусорную корзину. $5000. Эти деньги твои». «Не понимаю, о чем ты? Ты мне ничего не должен». «Это деньги за твое обучение в колледже, которого я тебя лишил по своей вине», — сказал Томас. «Будь они прокляты». «Ну, те самые, которые отец заплатил тем подлецам в Огайо. Я хотел вернуть их отцу, но когда приехал домой, то узнал, что он умер. И теперь они твои. Тебе они достаются большим трудом, потом и кровью», — сказал Рудольф, вспоминая его разбитое лицо на ринге. «И разбрасываться ими вот так безрассудно». «Эти деньги я не заработал», — сказал Томас. «Мне они достались легко. Точно так же, как их потерял отец. С помощью обычного шантажа. Но это было много лет назад. И все эти годы они хранились в банковском сейфе. Ждали своего часа». «Не комплексуй, братишка. Меня никто за шантаж не наказывал, так что не бойся». «Какой глупый жест», — настороженно сказал Рудольф. «Так я ведь и человек глупый», — отозвался Том. «Поэтому делаю глупые жесты. Бери. Теперь я чист перед тобой». Отойдя от кровати, он одним залпом допил виски. «Ну, я пошел». «Подожди минутку. Присядь». Рудольф толкнул брата в плечо, и этого мимолетного прикосновения к его мышцам было достаточно, чтобы понять, какой зверской силой он обладает. «Мне они не нужны. Я сейчас хорошо зарабатываю. Только что завершил сделку, которая сделает меня богатым человеком. Я рад все это слышать, но это к делу не относится». Томас стоял, словно статуя. «Я обязан выплатить свой долг нашей чертовой семейке, и я это делаю, вот и все». «Я не возьму деньги, Том. Лучше положи их в банк на имя своего ребенка». «Я сам позабочусь о своем ребенке, не волнуйся». Теперь в голосе Томаса звучала явная угроза. «Но это не мои деньги», — упорствовал Рудольф, чувствуя всю бесполезность этого спора. «Что, черт подери, мне с ними делать?» «Хм, можешь на них поссать, на баб истратить, передать фонд обожаемой тобой благотворительности. Но я не выйду из номера с этими деньгами, уверяю тебя». «Да сядь ты, ради бога, чего ты стоишь?» Рудольф осторожно подталкивал брата к креслу, рискуя в любой момент схлопотать сокрушительный удар. «Мне нужно с тобой поговорить». Рудольф снова налил виски себе и Томасу, уселся напротив брата на деревянный стул. Через чуть приотворенное окно в комнату проникал легкий ветер. Банкноты на кровати шевелились, словно маленькие вздрагивающие зверьки причудливой формы. Оба они сели подальше от кровати, словно удерживаясь от соблазна. Кто к ним первым прикоснется, тот и станет их владельцем. «Послушай, Том», — начал Рудольф, — «мы уже с тобой не мальчишки, больше не спим в одной постели, а мы уже не действуем друг другу на нервы, не соперничаем друг с другом вольно или невольно. Мы с тобой взрослые люди, и мы братья». «Где ж ты был все эти 10 лет, братец, вместе с принцессой Гретхен? Ты ни разу не прислал мне даже почтовой карточки». «Прости меня. Я виноват», — сказал Рудольф. «И если ты упрекнешь за это Гретхен, то и она попросит у тебя прощения. Я знаю, если я ее увижу, то не позволю к себе приблизиться. Так что у нее не будет возможности даже небрежно бросить мне «Hello». «Вчера, когда мы увидели тебя на ринге», — упрямо продолжал Рудольф, — «мы многое поняли. Мы одна семья, и мы обязаны помогать друг другу. Я должен был семье $5000. Вот они на кровати. И теперь никто из нас никому ничего не должен. Томас, опустив подбородок на грудь, из-под лобья смотрел на брата. «Можешь говорить что угодно, можешь укорять меня, сколько влезет за мое поведение в прошлом, но сейчас я хочу помочь тебе. Мне не нужна ничья помощь». Томас уже выпил почти весь стакан. «Нужна. Послушай, Том, может, я и небольшой знаток бокса, но я повидал достаточно боев, чтобы разбираться в возможностях бойца на ринге. Тебя изуродуют, так что мало не покажется. Ты любитель. Одно дело быть чемпионом округи, и совершенно другое драться с хорошо тренированным, талантливым, чистолюбивым профессиональным боксером. И не забывай, они с каждым днем дерутся все лучше, а ты только начинаешь свою карьеру. Они сделают из тебя отбивную. Кроме обычных травм, тебе грозит сотрясение мозга, отбитые почки и... Пока я лишь немного слаб на одно ухо, неожиданно пошел на разговор Томас. Профессиональная тема его затронула, подтолкнула к откровенности. Уже больше года, да. Ну и черт с ним с ухом. Что, я музыкант, что ли? Кроме обычных травм, продолжал Рудольф, наступит такой день, а он обязательно наступит, когда ты станешь проигрывать значительно чаще, чем выигрывать. Ты можешь устать, выдохнуться, и какой-нибудь паренек покрепче, поопытнее пошлет тебя в нокаут. Сколько раз ты сам видел подобные сценки на ринге? И тогда наступит конец. Тебя не станут выпускать на ринг. Ну и на что ты будешь жить? Как ты станешь зарабатывать себе на жизнь? Все придется начинать заново в 30-35 лет. «Не нужно меня смешивать с дерьмом, сукин ты сын», — вырвалось у Томаса. «Никто тебя не смешивает, просто я пытаюсь быть объективным», — сказал Рудольф, наливая виски в стакан Томаса, чтобы тот только не уходил. «Узнаю старика Руди», — насмешливо сказал Томас. «Всегда готов дать совет. Сказать слово утешения своему брату. Он всегда стремится быть объективным». Стакан он все же взял из рук Рудольфа. «Я сейчас возглавляю крупную корпорацию», — сказал Рудольф. «У меня вскоре появится множество вакансий, и я смогу подыскать тебе постоянную работу». «Да? И что же мне придется делать? Гонять грузовичок за 50 баксов в неделю?» «Нет, почему? Кое-что получше. Ты ведь совсем не дурак. Ты можешь, в конце концов, стать менеджером, возглавить отдел или даже отделение», — сказал Рудольф. «Сам не знаю, по плечу ли ему такие щедрые обещания». «Для этого нужно всего лишь и немного здравого смысла». «А я не желаю ничему учиться», — отрезал Томас. «Разве ты этого не знаешь?» Он поднялся. «Теперь мне пора. Меня дома семья ждет». Рудольф пожал плечами, поглядел на шуршащие на ветерке банкноты и тоже встал. «Ну, как будет угодно. Поступай, как знаешь. Пока». «Не нужно мне никакого пока». Томас пошел к дверям. «Я приду к тебе и посмотрю на твоего сына», — сказал Рудольф. «Сегодня вечером идет? И приглашу тебя с женой на обед. Что скажешь?» «Нахрена мне все это нужно? Вот что я тебе скажу». Он открыл дверь, постоял на пороге. «Ты лучше приходи как-нибудь на мой матч. Возьми с собой Гретхен. Болельщики мне не помешают. Только не вздумайте заходить ко мне в раздевалку, понял? Советую тебе все же хорошенько обо всем подумать. Ты знаешь, где меня найти», — устало сказал Рудольф. Он не привык долго кого-то уговаривать, и продолжительные уговоры его изматывали. В любом случае, мог бы как-нибудь приехать в Уитби и навестить мать. Она спрашивала о тебе. «Ха, и что же ее интересовало? Не повесили ли меня еще? Так?» И Томас хитрецой осклабился. «Она говорила, что хотела бы увидеть тебя перед смертью». «О, маэстро, пусть ступают скрипки, прошу вас», — съехидничал Томас. Рудольф написал на листке адрес их дома в Уитби и номер телефона. «Если ты передумаешь, вот адрес». Томас колебался, не зная, брать ли адрес. Потом, взяв бумажку, небрежно сунул ее в карман. «Ладно, увидимся лет через 10, братик. Может быть. Он вышел из номера, захлопнув за собой двери. Теперь, когда брат ушел, комната стала больше, как бы увеличилась в размерах. Рудольф не спускал глаз с двери. Интересно, как долго может длиться ненависть? В такой семье, как у них, видимо, вечно. Трагедия в доме Джордахов, то есть в супермаркете. Подойдя к кровати, он осторожно собрал купюры, положил их в пакет. Сейчас уже поздно идти в банк. На ночь он положит деньги в сейф отеля. Одно не вызывало у него никакого сомнения. Он никогда не воспользуется этими деньгами. Завтра он вложит эти деньги в акции компании Enterprises на имя Томаса. Придет время, и они понадобятся Томасу, это яснее ясного. Но к тому времени их будет уже не 5000, а значительно больше. За деньги прощения не купишь, но они могут существенно помочь, чтобы залечить старые раны. Он ужасно устал. Но ни о каком сне не могло быть и речи. И Рудольф снова разложил перед собой чертежи архитекторов. Вот оно перед ним, его грандиозное начинание, захватывающее его воображение. Вот они, его мечты на бумаге. Надежды на будущее, которым еще предстоит сбыться. Да вот только сбудутся ли? Он смотрел на вычерченную карандашом фамилию Калдервуда, которой вскоре предстояло вспыхнуть холодным, ярким неоновым светом в темной ночи, и скорчил недовольную гримасу. Вновь зазвонил телефон. Это звонил Вилли, в веселом, как всегда, расположении духа, трезвый. «Послушайте, принц купцов», — сказал он, «не желаете ли нанести нам со старушкой визит и ей пообедать вместе с нами? Мы отправляемся в ближайший кабак». «Прости меня, Вилли», — ответил Рудольф, «но сегодня я занят и никак не могу. У меня деловое свидание». «Очень жаль». «Завидую твоему успеху, принц купцов», — шутливо сказал Вилли. «Ладно, как-нибудь увидимся». Рудольф медленно положил трубку на рычаг. Он увидится с ним теперь не скоро, и уж во всяком случае обедать с ними не станет. «Оглядывайся по сторонам, Вилли, когда будешь выходить из дверей какого-нибудь дома, где тебя ждут». «Дорогой сынок», было написано прилежным, как у школьницы, почерком. «Твой брат Рудольф дал мне твой адрес в Нью-Йорке, и я решила воспользоваться такой возможностью, чтобы написать моему пропавшему мальчику после стольких лет разлуки». «Ну вот», — подумал он, — «еще только этого не хватало». Он только что пришел домой, и письмо лежало на столике в коридоре. Тереза громыхала кастрюлями на кухне, а их малыш что-то бормотал, словно индюк. «Я пришел!» — крикнул он на ходу, направляясь в прихожую. Сел на кушетку, отпихнув ногой игрушечную пожарную машину. На покупке этой оранжевой атласной кушетки настояла, конечно, Тереза. Он держал письмо в руках, не зная, что с ним делать. Если выбрасывать, то куда и когда? Вошла Тереза в своем фартуке. Капельки пота выступили на ее кукольном напудренном лице. Малыш полз за ней на четвереньках. «Тебе письмо», — сообщила она. После того, как ей стало известно о приглашении на боксерский матч в Англию, она была не особенно дружелюбно к нему настроена. «Ну да, вот оно». «Почерк женский». «Да ты что, это письмо от матери?» «Ага, так я тебе и поверила». «Ну да, посмотри сама». Он сунул ей письмо под нос. Тереза покосилась, стараясь прочитать текст на расстоянии. Она страдала близорукостью, но она отрез отказывалась носить очки. «Слишком красивый почерк для мамаши», — сделала она вывод, неохотно выходя из гостиной. «Ну вот, теперь у тебя еще и мать. Твоя семейка растет не по дням, а по часам». Она пошла на кухню, подхватив на ходу малыша. Тот завопил вовсю, ему хотелось остаться с отцом. Чтобы позлить Терезу, Томас решил прочитать все-таки письмо. Что этой старой стерве нужно? «Рудольф подробно рассказал мне о вашей встрече», — читал он. И должна признаться, я пришла в ужас, узнав о той профессии, которую ты себе выбрал. Хотя, конечно, удивляться особо нечему. Зная характер твоего отца и тот пример, который он тебе подавал, ежедневно калашмяти этот ужасный мешок с песком, висевший во дворе нашего дома. Ну, как бы там ни было, ты, по крайней мере, честно зарабатываешь себе на жизнь. Рудольф мне сказал, что ты остепенился, женился, у тебя сын, и все вы, судя по всему, счастливы. Рудольф ничего мне не рассказал о твоей жене, но хочется надеяться, что вы с ней живете лучше, чем я с твоим отцом. Не знаю, говорил ли тебе Рудольф об отце. Он в один прекрасный день исчез вместе с нашей кошкой. Я плохо себя чувствую, и, по-видимому, дни мои сочтены. Мне очень хотелось бы приехать в Нью-Йорк, чтобы повидать моего сына и внука, но мне не выдержать такой поездки. Если бы Рудольф купил себе машину, а не мотоцикл, на котором он все время гоняет по городу, то, может, я бы и приехала. Была бы машина, Руди мог бы возить меня в воскресенье в церковь, и тогда я могла бы постепенно замаливать свои грехи за годы, прожитые без Бога, в безверии, которые твой отец мне насильно навязывал. Но жаловаться, право, грех. Рудольф ко мне очень внимателен, он заботится обо мне, купил телевизор, и с ним мои дни более или менее сносны. Он так занят своими проектами, что возвращается домой поздно, только чтобы поспать. Судя по тому, как он одевается, он процветает. Но он всегда умел одеваться хорошо, и у него всегда были карманные деньги. Честно говоря, я не мечтаю о том, чтобы наша семья воссоединилась, потому что я вычеркнула из своего сердца твою сестру. Для этого было достаточно веских причин, но если бы воссоединились мои сыновья, то я бы заплакала от радости. Всю жизнь я сильно уставала, трудилась, не покладая рук, вела непримиримую борьбу с пьянкой твоего отца и не могла проявлять к тебе свою любовь и внимание. Но, может быть, сейчас, когда я доживаю последние дни, между нами установится мир. По словам Рудольфа, я поняла, что ты не был с ним очень любезен. Может, на то у тебя свои причины? Он стал человеком холодным, хотя в уме ему не откажешь. Если тебе не хочется его видеть, то я сообщу, когда его не будет дома. А теперь это случается чаще и чаще. Его не бывает целыми днями. Мы могли бы с тобой повидаться, и никто нам не помешает. Поцелуй за меня, внука, твоя любящая мать. Боже праведный, подумал он, прямо голос из могилы. Он сидел, держа в руках письмо, глядя перед собой, вспоминая о годах, проведенных в пекарне, о годах, когда он жил в доме вместе со всеми. Но ему казалось, что он живет в ссылке. О том дне, когда его отправили в другой город, и когда он дал зарок больше никогда не видеться со своей семьей. Он не слышал, как Тереза на кухне бронила малыша. Может быть, навестить старуху? Послушать ее жалобы на ее любимого Рудольфа, на этого умницу со светлой головой. Правда, уже поздно, но лучше поздно, чем никогда. Да, он попросит машину у Шульца, отвезет мать в церковь. Именно так он и поступит. И пусть вся их сволочная семейка увидит, как все они сильно заблуждались в отношении его, Томаса. Мистер Маккена, благообразный, похожий на олдермена старик, бывший полицейский, а ныне частный детектив, занимающийся расследованием частных дел, вытащил из своего опрятного черного портфельчика из тюленевой кожи отчет, положил его перед Рудольфом на его письменный стол. «Думаю, здесь собрана вся исчерпывающая информация об интересующем вас человеке», сказал добродушный толстячок, потирая свою лысину и аккуратно положив рядом на стол темную фетровую шляпу с полями. «По сути дела, расследование оказалось довольно-таки простым и непродолжительным, но результаты превосходны». Казалось, в голосе детектива проскальзывают нотки сожаления из-за такой неискусной простоты Вилли, не потребовавшей особого напряжения от такого профессионала, как он. Думаю, с помощью любого достаточно компетентного адвоката, без особых трудностей, истица сумеет добиться развода в полном соответствии с законом штата Нью-Йорк, а при любодеянии. Не вызывает никаких сомнений, что она потерпевшая сторона, абсолютно никаких. Рудольф с неприязнью посмотрел на аккуратно отпечатанные на машинке листочки. Выходит, подслушивание телефонов – дело очень и очень простое, проще пареной репы. Всего за $5 портье в отеле разрешает установить в номере подслушивающее устройство. Секретарши выуживают разорванные любовные письма из мусорных корзинок и старательно склеивают клочки всего за пару долларов. Стоимость обеда в закусочной. Отвергнутые любовницы с радостью дадут показания против своих бывших любовников. Доступ к полицейским архивам ничем не затруднен. Можно запросто получить секретные показания свидетелей, проведенные в том или ином комитете. В общем, даже как-то и не верится. Но это на самом деле так. Рудольф, подняв телефонную трубку, попросил соединить его с квартирой Гретхен. Он слушал, как оператор выполнял его заказ. «Занято». До него донеслись короткие хриплые гудки. Он, повесив трубку, подошел к окну, отдернул шторы, выглянул через стекло. Холодный серый день. Внизу, по тротуару, наклонившись вперед, подняв воротники, упрямо наперекор упругому ветру шли пешеходы. Самый подходящий денек для бывшего полицейского. Рудольф снова подошел к телефону, снова попросил набрать номер телефона квартиры Гретхен, и опять занято. Он с раздражением швырнул трубку. Ему не терпелось поскорее покончить с этим грязным делом. Он переговорил с приятелем-адвокатом, не упоминая, правда, истинных имен, и тот посоветовал ему немедленно предпринять кое-какие действия. Потерпевшая сторона должна вместе с ребенком покинуть общую квартиру еще до возбуждения дела, если только ей не удастся заставить своего мужа съехать с квартиры. Ни при каких обстоятельствах потерпевшая сторона ни в коем случае не должна ночевать под одной крышей с ответчиком. Прежде чем позвонить Вилли и сообщить ему об отчете частного детектива, нужно все сообщить Гретхен, сказать ей о своем намерении немедленно переговорить обо всем с Вилли. Он снова поднял трубку и опять занято. Судя по всему, потерпевшая сторона занимается обычным трепом. С кем это, интересно, она беседует? С Джонни Хитом? Этим тихим блондином-любовником? Или с каким-то другим мужиком, из тех, с которыми, по ее словам, она больше не хотела спать? Самая доступная шлюха в Нью-Йорке. И это его сестра. Рудольф посмотрел на часы, 5:45. Вилли к этому времени наверняка вернулся в офис и теперь расслабляется, дремлет со счастливым видом после рюмки мартини. Рудольф снова поднял трубку, попросил соединить с офисом Вилли. Две секретарши задребезжали своими развязными сладкоречивыми глазками, демонстрируя привычный шарм официального лица по связям с прессой. «Привет», — сказал Вилли, взяв трубку. «Привет, принц купцов. Чем обязан такой чести?» По голосу чувствовалось, что он уже хватил как минимум 3 мартини. «Вилли, немедленно приезжай ко мне в отель». «Послушай, малыш, я вообще тут немного занят, и...» «Вилли, прошу тебя, приезжай ко мне немедленно». «Окей», — ответил он недовольным голосом. «Только закажи мне что-нибудь выпить». Не получив желанной выпивки, Вилли сидел на стуле, на котором только что до него сидел частный детектив Маккена, и внимательно читал отчет. Рудольф смотрел в окно. Он услыхал, как Вилли, зашуршав бумагой, положил отчет на стол. «Ну, — сказал Вилли, — ну да, я, кажется, немного пошалил. Какой гадкий мальчишка. Ну и что ты собираешься делать с этим?» Он постучал пальцем по отчету. Рудольф взял подколотые вместе листочки и разорвал отчет на мелкие клочки, бросил их в мусорную корзину. «Что это означает? — спросил Вилли. «Это означает, что я не намерен с этим возиться, — сказал Рудольф. Никто этого больше не увидит, и никто не должен ничего знать об этом. Если твоя жена хочет от тебя развода, то пусть сама решает, как. «Ах, вот оно что!» – протянул Вилли. «Значит, эта светлая идея пришла в голову Грэгхэм?» «Не совсем. Она сказала, что собирается от тебя уйти и хочет, чтобы ребенок остался у нее. А я вызвался помочь». «А, выходит, родственные узы прочнее брачных уз?» «Ну, если хочешь. Только речь не о моей крови». «По-моему, принц Купцов, ты становишься приличным говняком, не так ли?» «Да, ты прав. Ну, а моя обожаемая Гретхен знает о том, что ты состряпал на меня?» «Нет, и она не узнает». «В будущем, — язвительно сказал Вилли, — я воспою хвалу своему блистательному Шурину. Смотри, — скажу я своему сыну, — смотри внимательнее на своего благородного дядюшку, и ты увидишь вокруг его головы блестящий нимб. Боже, неужели во всем этом отеле не найдется чего-то выпить?» Рудольф достал бутылку. Несмотря на шутливый тон, Вилли на самом деле в эту минуту очень хотелось выпить. Выпивка нужна была ему позарез. Он жадно выпил половину стакана. «Кто финансирует расследование?» – спросил он. «Я». «И сколько?» $550. «Хм, нужно было обратиться ко мне», — сказал Вилли. «Ты получил бы всю эту информацию за полцены. Мне возместить твои расходы?» «Забудем об этом», — сказал Рудольф. «Я и так не сделал вам свадебного подарка. Считай это свадебным подарком». «Ха-ха, на серебряном подносике. Ну, спасибо тебе, Шурин, угодил». «В бутылке еще что-нибудь осталось?» Рудольф ему налил. «Лучше бы тебе пока не пить. Предстоят серьезные разговоры». «О да», — протянул Вилли. «Какой же это прискорбный для всех нас день, когда я поставил бутылку шампанского твоей сестренке в баре Алголкин». Он устало улыбнулся. «А ведь я тогда любил ее. И люблю сейчас. И вот тебе на». Очутился в мусорной корзине. Он рукой указал на разорванные в пачке отчет детектива о проведенном расследовании. «А ты знаешь, что такое любовь?» «Нет, не знаю». «Я тоже». Вилли встал. «Ладно, я пошел. Спасибо за встречу. Мы с тобой провели очень интересные полчаса». Он вышел, не протянув Рудольфу руки. Томас, подойдя к дому, не поверил собственным глазам. Он еще раз заглянул в бумажку с адресом, который дал ему Рудольф. Как и раньше, квартира над магазином. Да и райончик-то нисколько не лучше, чем их старый в Порт-Филиппе. Если судить по роскошному номеру в отеле «Уорик», можно подумать, что Рудольф купается в деньгах. Но даже если это и так, то совершенно ясно, что он не очень раскошеливается на аренду квартиры. Может, он просто держит старуху в этом доме, а для себя снимает роскошную квартиру где-то в другом районе города. Он мог пойти на такое, этот негодяй-братец. Войдя в тусклый вестибюль, он увидел табличку с фамилией Джордах и нажал на кнопку звонка. Подождал. Тишина. Он ведь позвонил матери, предупредил, что приедет сегодня. И она сказала, что будет дома. Он, правда, не смог приехать в воскресенье, так как стоило ему заикнуться о поездке, как Тереза расплакалась. «Воскресенье – это ее день», – рыдала она, «и она не намерена приносить его в жертву этой ведьме, которая не удосужилась даже прислать поздравительную открытку по случаю рождения своего внука». Они оставили ребенка у сестры Терезы в Бронксе и пошли в кинотеатр на Бродвее, потом пообедали в Тутс-Шоре, где встретили знакомого спортивного журналиста. Так что Тереза получила свой день, хотя ему и пришлось вложить $20 за обед. Да черт с ними. Томас снова позвонил, опять никакого ответа. Может, с горечью подумал Томас, Рудольф позвонил матери и пригласил к себе в Нью-Йорк, чтобы та почистила ему обувь. И старуха понеслась не себя от радости. Он, повернувшись, стал спускаться, считая, что ему с матерью, по-видимому, так и не суждено встретиться. Да не больно-то и хотелось. Он уже дошел до входной двери, как услыхал щелчок замка. Повернулся и вновь поднялся по лестнице. Дверь в квартиру отворилась, и вот на площадке появилась мать. Столетняя старуха, никак не меньше. Она спустилась к нему на две ступеньки, и теперь, наблюдая за ней, он понял, почему она так долго не открывала дверь. Судя по тому, как она передвигается, ей нужно не менее 5 минут, чтобы добраться до двери. Она плакала и протягивала руки, чтобы обнять сына. «Сыночек, сыночек!» — причитала она, обнимая его своими тонкими, худыми, как палки, старческими руками. «Я думала, что уже больше никогда не увижу тебя». Он почувствовал сильный запах туалетной воды. Томас ласково поцеловал ее в мокрую от слез щеку, пытаясь понять, что же он испытывает в эту минуту. Прижавшись к его руке, она проводила его в квартиру, а в небольшой гостиной было темно, и он сразу узнал их старую мебель, еще с Вандерхоф-стрит. Еще тогда она была старой и потрепанной, а теперь, по сути дела, превратилась в рухлядь. Через открытую дверь он увидел соседнюю комнату. Там стоял письменный стол, односпальная кровать, книги повсюду. Если у Рудольфа хватает денег на все эти книжки, почему бы не купить и новую мебель? «Садись, садись!» – взволнованно повторяла она, направляя его к облезлому стулу. «Какой чудесный день!» – воскликнула она тонким пронзительным голосом, ставшим таким за долгие годы постоянного нытья. Бесформенные распухшие ноги в мягких широких инвалидных туфлях. Она передвигалась как калека, с трудом, словно несколько лет назад попала в катастрофу, и у нее были сломаны ноги. «Ты выглядишь великолепно, абсолютно великолепно!» Он вспомнил, что она часто повторяла эти слова из «Унесенных ветром». «Я боялась, что лицо моего мальчика изуродовано, но ты такой красивый. Ты унаследовал свою внешность от меня. Здесь сразу видно мою ирландскую семью. Не то, что те двое». Она медленно и неуклюже расхаживала перед ним. Томас сидел, выпрямившись на стуле. Широкое цветастое платье мешком висело на ее худом, высохшем теле. Толстые слоновые ноги выглядывали из-под подола, и казалось, что это не ноги, а какая-то ошибка природы. Или она одолжила их у другой женщины. «Какой у тебя красивый серый костюм», — сказала она, гладя его рукав. «Как у настоящего джентльмена. А я-то боялась, что ты все еще ходишь в старом свитере». Она весело, по-девичьи засмеялась. Из-за этого смеха Томасу детство показалось окутанным романтической дымкой. «Ах, я знала, знала, что судьба не может так жестоко обойтись со мной, не позволить увидеть своего ребенка перед смертью. А теперь покажи мне внука. У тебя, конечно же, есть его фото. Ты, конечно, носишь его в бумажнике, как и все гордящиеся своими детьми отцы». Томас вытащил фотографию сына. «Как его зовут?» – спросила мать. «Уэсли», – сказал Томас. «Уэсли Пиз», – повторила мать. «Какое приятное имя». Томас не стал поправлять ее, что мальчика зовут Уэсли Джордах. Не сказал, что ему пришлось немало повозиться с Терезой, чтобы она подыскала для сына не столь броское имя. Но она, как всегда, прибегла к излюбленному приему – слезам, и ему в конечном итоге пришлось уступить. Мать посмотрела на снимок со слезами и поцеловала фотокарточку. «Какой маленький, красивый малыш», – сказала она. Томас не помнил, чтобы мать хоть раз поцеловала его, когда он был маленький. «Может быть, ты когда-нибудь отвезешь меня к нему?» «Конечно, отвезу». «А когда?» «Как только вернусь из Англии». «О, Боже! Англия! Мы только что нашли снова друг друга, а ты уезжаешь на другой конец света?» «Всего на пару недель». «Должно быть, у тебя все хорошо складывается, если ты можешь позволить себе такое путешествие». «У меня там работа», — объяснил он. Томас старался избегать слова «бой» или «драка». «Дорогу мне оплачивают». Незачем создавать у матери впечатление, что он богат. В семье Джордаха вполне достаточно одной женщины, которая отправляет в карман каждый цент в доме. «Надеюсь, ты откладываешь деньги на черный день», — сказала мать. «При твоей-то профессии». «Конечно», — заверил он ее. «Обо мне нечего волноваться». Он огляделся. «А Руди копит, могу поспорить?» «Да, конечно», — подтвердила она. «Квартирка не такая уж и большая, но жаловаться грех. Руди платит одной женщине, она приходит каждый день, убирает квартиру и ходит за покупками в такие дни, когда мне трудно подняться по лестнице. Сейчас он говорит, что ищет квартиру побольше, на первом этаже, без лестницы, а то мне трудно ходить. Он мне почти ничего не рассказывает о своей работе, но в прошлом месяце в газете была статья о нем, в которой говорилось... Какой он молодой, способный, перспективный бизнесмен. Так что, скорее всего, дела в него идут хорошо. Но он имеет полное право быть экономным. Деньги всегда были трагедией в нашей семье. Они преждевременно превратили меня в старуху». Она вздохнула, по-видимому, от жалости к себе. «Твой отец на деньгах едва не свихнулся. Я не могла выжать из него и 10-долларовой бумажки на самое необходимое. Приходилось из-за каждого цента с ним сражаться. Какие были скандалы. Когда будешь в Англии, разузнай осторожно, не видел ли кто его там. Этот человек может объявиться где угодно. Он же европеец. Вполне мог вернуться туда и прятаться там все это время». «Ну все, явно у нее крыша поехала. Несчастная старуха. Руди к этому его не подготовил». «Ладно, я поспрашиваю», — пообещал он, — «как только доберусь до Англии». «Какой ты добрый мальчик», — сказала она. «Я ведь всегда в глубине души чувствовала, что ты добрый и хороший мальчик. Тебя портила дурная компания. Если бы у меня было достаточно времени на то, чтобы стать для тебя хорошей матерью, я смогла бы уберечь тебя от множества неприятностей. Ты должен быть строгим со своим сыном. Любить, конечно, но обращаться с должной строгостью. А твоя жена добра к мальчику?» «Она в порядке», — уклончиво ответил он. «Нет, лучше с ней Терезу не обсуждать». Он посмотрел на часы. Эта беседа с матерью, эта темная комната его угнетали. «Послушай», — сказал он, — «уже почти час. Давай куда-нибудь съездим, пообедаем. У меня внизу машина». «На ланч? В ресторан? О, как здорово!» — воскликнула она, словно девчонка. «Мой взрослый, мой сильный сын приглашает свою старушку-мать на ланч. Мы поедем в самый лучший ресторан». Возвращаясь поздно вечером в Нью-Йорк на машине Шульца, он вспоминал события этого дня и размышлял над тем, удастся ли ему еще когда-нибудь навестить мать. Сложившийся в юности образ теперь изменился. Из постоянно бронящейся, вечно раздраженной и недовольной женщины, фанатично преданной только одному сыну, в ущерб другому, она превратилась в безобидную старуху, жалкую и одинокую, ужасно жаждущую сыновней любви и довольную даже самым пустяковым знаком внимания к себе. За ланчем он заказал ей коктейль, и она слегка опьянела. Хихикая, как девчонка, она все время повторяла: «Ах, как дурно я себя веду!» После ланча он повозил ее по городу и был поражен, что он оказался совершенно ей незнакомым. Она жила в нем долгие годы, но по существу ничего в нем не видела. Даже университет, в котором учился ее сын. «Я и понятия не имела, что город такой красивый!» — то и дело восклицала она, когда они проезжали кварталы с большими комфортабельными домами среди деревьев и зеленых лужаек. Проезжая мимо универмага Калдервуда, она еще сильнее удивилась. «Никогда не думала, что это такой большой магазин. И знаешь, я в нем никогда не была. Только подумать, им заправляет наш Руди». Припарковав машину, они медленно прошли по первому этажу. Он купил ей замшевую сумочку за $15. Продавщица завернула бумагу в ее старую сумочку, и она с гордым видом, перебросив ремешок новой сумки через руку, чинно вышла с ним под руку из магазина. Весь день она говорила без умолку. Впервые рассказывала ему о том, как ей жилось в сиротском приюте. «Я была самой красивой девочкой в классе. Когда я оттуда уезжала, меня даже наградили». О том, как она работала официанткой. О том, что ей всегда было стыдно, что она незаконно рожденная. О том, как она ходила в вечернюю школу в Баффало, чтобы получить образование. О том, что не позволяла никому поцеловать себя, пока не вышла замуж за Акселя. О том, что весила она в день свадьбы всего 92 фунта. О том, каким красивым был их городок Порт-Филипп в тот день, когда они с Акселем пришли смотреть пекарню. О том, как они катались на белом пароходе по реке. А оркестр на палубе играл веселые вальсы. О том, как хорошо было у них в квартале, когда они приехали и поселились в нем. Как она мечтала открыть собственный уютный ресторан. И о том, какие светлые надежды она связывала со своей семьей. Когда он привез ее назад домой, она попросила подарить ей фотографию внука, чтобы, вставив ее в рамочку, держать на своем ночном столике в спальне. Получив карточку, она проковыляла в свою комнату и вынесла оттуда пожелтевшую от старости фотографию, когда ей было 19, в длинном белом платье, стройная, такая серьезная красивая девушка. «Это тебе на память», — сказала она. Она молча наблюдала, как он осторожно вкладывал фотографию в свой бумажник на то место, где прежде лежала карточка его сына. «Знаешь, я чувствую, что у меня нет никого ближе тебя во всем мире. Мы такие же хорошие люди, как и прежде. Мы с тобой такие простые, не то что твоя сестра или брат. Я, конечно, очень люблю Руди и должна его любить, но я его не понимаю, а иногда просто боюсь. А вот ты, — мать засмеялась, — такой большой, такой сильный мужчина, мужчина, зарабатывающий себе на жизнь кулаками. Но мне так хорошо с тобой, так уютно. Как будто бы мы с тобой ровесники, словно ты мой брат. Каким счастливым для меня стал этот день. Мне кажется, что я чувствую себя как человек, выпущенный на свободу из своей тюрьмы». Томас поцеловал мать, она обняла его, цепляясь за него, и прижала к себе. «Знаешь, я ведь не выкурила ни одной сигареты с того времени, когда ты приехал». Томас медленно ехал в наступающих сумерках, думая об этом славном дне. Он остановился у закусочной, вошел, посидел в баре, выпил виски. Вытащил из бумажника фотографию молоденькой девушки, которая стала его матерью, и долго-долго на нее смотрел. Как он был рад, что приехал сюда. Рад, что повидал ее. Может, от ее любви сейчас и мало проку, но в борьбе за такой незначительный трофей он все же одержал победу. В тихом салоне он наслаждался непривычной тишиной. По крайней мере, так прошло не меньше часа. Он был умиротворен. Сегодня в мире стало на одного человека меньше среди тех, которые вызывали в нем ненависть.